Глава 5. А наконец-то я окончательно вернулся в свой родной батальон, в котором за все время, пока выздоравливал и мотался по командировкам, произошли большие изменения. По высочайше утвержденному штату у нас теперь 4 роты. Моя разведывательно-диверсионная, конно-штурмовая, развернутая из полуэскадрона Дольского, пешие штурмовики под командованием Димитра Стефанова и рота огневой поддержки штабс-капитана Волгина, являющаяся также учебкой для вновь прибывающих. Молодые диверсы, пройдя курс обучения, потихоньку выезжали на фронт, чтобы пройти ритуал посвящения. Под присмотром старших товарищей тихо и незаметно сходить в гости, прирезать очередного неудачливого ганса, попавшегося под руку, и заполучить в личное пользование 98-й маузер. Немцы охреневали от такой наглости, пытались усиливать караулы, но место очередного веселья предугадать было невозможно. В конце концов они начали отгораживаться дополнительными рядами колючки с помощью своей немецкой матери и еще кого-то там, пытаясь забивать колья в промерзшую землю. Тогда в качестве ответной пакости Гордей, назначенный командиром отделения саперов, стал вывозить свой молодняк на охоту. Гансы попробовали прекратить сие безобразие с помощью артиллерии, но быстро поняли, что это пустая трата снарядов. Хуже было другое. Окопное население, которое солдатами назвать можно было с большой натяжкой, ничему почти не обученное, кинутое на произвол судьбы и подчиняющееся только мату и зуботычинам унтеров, наслушалось расплодившихся как тараканы агитаторов, и появление моих бойцов частенько встречало враждебно. Один раз их попытались даже побить, пользуясь численным преимуществом. Попытка, естественно, оказалась неудачной. Несколько человек, как доложил Митяй, отправились вправлять вывихи различных конечностей. Остальные расползлись по своим землянкам залечивать синяки и лелеять оскорбленное самолюбие. Наши технари тоже не сидели без дела. Саперы добыли лебедку, случайно потерявшуюся с какой-то пристани, а пушкари во главе с Бергом приспособили одну из полученных и поставленных на самодельный лафет 37-миллиметровок в качестве гарпунной пушки. Заряжался ослабленный холостой заряд, в ствол на вылочных пыжах забивалась кочерга, которой был прикреплен трос с крючьями. Сей снаряд выстреливался навесом в сторону проволочных заграждений, а затем другой конец троса заводился на барабан лебедки, и он вращался, таща за собой оборванную колючку. Один раз даже потренировались у себя на базе. Пылкие эмоции, сдобренные ненормативной лексикой наших нестроевых тружеников, посланных восстанавливать полосу препятствий, послужили наивысшей оценкой изобретению. В мое отсутствие Валерий Антонович внес в боевую подготовку некоторые новшества. Пользуясь старыми связями в штабе и используя в качестве жупила имя генерала Келлера, естественно, согласие последнего, всеми правдами и неправдами забрал со всех складов около 200 пар лыж. После случая, когда Федор Артурович пообещал некоему интенданту подарить пулю, если в течение суток его кавалеристы не получат положенного вещевого имущества, и даже кинул на стол патрон, чтобы болезный смог рассмотреть, с чем он рискует на завтра встретиться, одно его имя заставляло чинуш бледнеть, столбенеть и пытаться успокоить нервную дрожь в руках. Его же превосходительство, видимо, вспомнив свое ефрейторское будущее, поставил перед каждым солдатом задачу до весны намотать на этом виде транспорта по 200 верст, а по выходным еще устраивались соревнования между ротами по биатлону, он же в девичестве гонка патрулей. Фишка была в том, что участвовать должны были все, потому что высчитывался средний результат по роте. Вот этот самый шутник в генеральских погонах, приехавший в очередной раз проинспектировать прикомандированный батальон, и приготовил мне сюрприз. Федор Артурович развил кипучую деятельность по подготовке своего соединения, поэтому каждую неделю у Анатоля в его конно-штурмовом эскадроне проходили обучение офицеры и унтера из отдельной бригады и Уральской казачьей дивизии. Уральцы поначалу заупрямились, но после показательного выступления Михалыча с нашими казаками взялись за ум. Так что 7 дней в неделю гости учились правильно воевать без лошадок, а потом уезжали передавать знания своим подчиненным. Вторая новость заключалась в том, что граф в очередной раз побывал в гостях у Павлова и встретился в ставке с великим князем Михаилом Александровичем. В результате последний, заинтригованный Келлером, согласился наведаться в институт, а ротмистр Воронцов, возглавляющий службу безопасности у академика, обещал присылать в командировку по нескольку офицеров из своего отделения новой священной дружины. Цель визитов была вполне себе обыденной – наработка навыков штурмовых действий в городе и помещениях. Теперь, помимо своих основных обязанностей, я должен был еще в течение месяца готовить офицерскую группу захвата с претензией на СОБР, а потом приедут следующие, и все начнется сначала. Огорченный последней новостью, к сюрпризу я оказался просто не готов. Поэтому его превосходительство целую минуту довольно ржал, глядя на мою физиономию. Как оказалось, генералу на досуге пришла в голову гениальная мысль о том, что батальон за 1000 человек и рота в 250 рыл – немного разные категории. Если последние вполне хватало фельдшера и пары санитаров, то теперь их усилят 1 зауряд-врач и 3 сестры-милосердия, причем почти всех я хорошо знаю. А с Зиночкой он познакомит нас чуть позже, когда заберет ее с юго-западного фронта. На мой ехидный вопрос, знает ли он продолжение фразы «седина в голову», 2-метровый усатый богатырь показал мне генеральские кулачища размером почти с армейский котелок и предупредил, что это я раньше одного ефрейтора по тех зданию гонял, а теперь против такого аргумента мне никакой рукопашный бой не поможет. Проверять истинность данного высказывания я не стал от греха подальше, и в следующей командировке в Гомель привез не только 2 законченных мастерских БТР, но и Пашу, Машу и мою ненаглядную Дашу. Причем им уже было известно о грядущих переменах. Один только я узнаю обо всем последнем. Зато сразу по приезде на базу уже их ожидал сюрприз в виде моих племяшек Ганны и Леси с Данилкой. Малышня быстро обрела новых горячо любящих родственников в лице 1 дяди и 2 теть. А в отношении Ганны моя милая успокоилась только тогда, когда убедилась, что наш шеф-повар ни о ком, кроме Федора, и не мечтает. Но до этого я пару раз ловил подозрительно ревнивые взгляды. Вскоре, по идее наших дам, родилась традиция по вечерам после всех дел собираться в постоянно пустующем лазарете на вечерние чаепития, на которых присутствовали все свободные господа офицеры и, как исключение, Михалыч и Георгиевский кавалер, старший унтер-офицер Котяра. Последний, впрочем, долго не задерживался, улучив удобный момент, вместе со своей Ганкой незаметно и беззвучно исчезал. Бойцам появление новых персон принесло поначалу некоторые трудности, но очень быстро все поняли, что лучше сразу выполнить все пожелания ентова хлюпика и егонных барышень, чем сначала отстрадать различными способами, а потом все равно сделать так, как он говорит. В первый же день возникла проблема с использованием некоторых исторически сложившихся словосочетаний великого и могучего русского языка. К фельдшеру по какому-то делу пришло несколько наших кентавров-штурмовиков и попытались объяснить проблему так, как они ее понимают, совсем не думая о том, что за дощатой перегородкой их слышат женские детские уши. Наши медсестрички возмутились, а когда малышня попыталась их неудачно успокоить, мол, ничего страшного, мы давно привыкли, возмущение переросло в праведное негодование, в результате чего Данилка был послан вестовым ко мне с настоятельной просьбой появиться как можно быстрее. Узнав от мальца суть произошедшего, перенаправил его к Дольскому и пошел посмотреть, чем же эта трагикомедия закончится. Анатоль прибыл туда чуть позже, сходу врубился в ситуацию и очень творчески переиначил когда-то мой рассказанный обряд похорон окурков. Виновники на листке бумаги по очереди накорябали то, что недавно произнесли. Затем по настоянию командира добавили туда же остальные знакомые с детства словосочетания. После этого весь эскадрон стоял по стойке смирно возле отхожих ровиков, пока красноречивые обалдуи долбили мерзлую землю в режиме перфоратора и торжественно хранили шедевр словесности. Сильно подозреваю, что после этого их товарищи в казарме высказали все, что о них думали, и очень надеюсь, что без ненормативной лексики. Следующий косяк сотворили мои диверсанты. Перед обедом в плановом порядке, причем с моей подачи, была проверка чистоты рук. И, о ужас, у нескольких человек под ногтями обнаружилось постороннее содержимое. Инцидент мне удалось замять одним чисто риторическим вопросом. Типа, что легче, один раз вычистить и помыть руки или 10 раз после обеда пробежаться по полосе препятствий? Народ намек понял сразу. И теперь у меня есть небольшая уверенность, что в моей роте самые чистые конечности. Несмотря на зимнее монотонное однообразие, жизнь бьет ключом. Приходится вертеться, как белка в колесе. Даже вечером не получается хоть немножко расслабиться. Пока медсестрички учат малышню с ганной грамоте до арифметики, мы с Михалычем сидим над учебниками. Казак после настоятельных уговоров решил рискнуть и попробовать, по моему примеру, попасть в училище. Только вот поступать ему придется в новочеркасское кавалерийское. Вот и сидим, зубрим каждый свое. Тактика, военная история, фортификация, военная топография, законоведение, военная администрация и еще куча предметов. И все это нужно выучить как можно быстрее. Потому как очень скоро будет совсем некогда.